Премьер-министр Корейской Народно-Демократической Республики Пак Пон Чжу на месте осведомился о делах Хэннамского объединения химудобрений и винолонового объединения 8 февраля. Пак Пон Чжу обошел разные угольки названных предприятий и организовал совещание, где принимали соответствующие меры. Пак Пон Чжу посетил и Хамхэнское отделение Госакадемии наук, где попросил ученых с честью справиться со своей ролью как локомотива в строительстве экономической державы путем достижения новых научно-технических успехов.